Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и его редакторка Ася Терехова. И звукорежиссер Дима Гудничев. Обычно в этом подкасте наши коллеги, Тата и Степа, проверяют сказки на прочность. А мы с Димой потом редактируем и монтируем все, что получилось, все, что они напроверяли. Да, но сегодня у нашего подкаста переменка. Вы, наверное, заметили, что Тата и Степа в последнее время в разных странах и городах. Да, Тата была в Израиле, Степа уехал в Америку, и нам стало очень сложно собираться на этот подкаст и записываться в разных часовых поясах и в таких полевых условиях. А мне было это сложно монтировать. Порой звук бывает такой «шшш». Ну, вы знаете. Да, поэтому сегодняшний выпуск мы записать не успели, но решили все равно не молчать, а показать вам секретный подкаст. Это вам не тест звука. Это вам не тест звука, который происходит у нас каждый раз, когда мы готовимся к записи. А следующий выпуск выйдет в понедельник, как обычно. Итак, может быть, на этот раз наконец-то случится чудо, и звук будет хороший? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать и проверять, как работает микрофон. Всем привет, с вами Степа Калитеевский. Это подкаст «Это вам не сказки». Надеюсь, звук хороший. Это уже второй тест на громкость. Я надеюсь, что сейчас все будет нормально. По крайней мере, сижу я уже нормально. Наша ситуация почти безнадежна, но я все-таки попробую сделать новый тест. Всем привет. Это какой, наверное, 35-й или 36-й выпуск подкаста «Это вам не тест». И это первый самый тест Степана Калитеевского, записанный в другой стране. В данный момент я нахожусь в Америке. В комнате дедушки, которого мы разбудили, и он не очень доволен. Пробуем звук снова в Москве. Да-да-да-дам. Как мне все надоело. Мир огромен, а я тут сижу на скале. Я могла бы уплыть на большом корабле. Корабли отдыхали в порту, и потом отплывали ту-ту-ту. Примерно мое настроение, когда это последний мой день перед каникулами. Попробую снова записать пробу. Честно сказать, сегодня у меня это не очень хорошо. Это подкаст «Как работает запись». Сегодня у нас появился вопрос: хорошо ли работает карточка? Вот. Ладно, все, ухожу. Больше не знаю, как пожаловаться на жизнь. Всем пока!